знаком с Зеленским с 2009 года. Более серьезно мы познакомились в 2011, когда у него заканчивался контракт с Интером, и мы были заинтересованы, чтобы он перешел на плюсы. 1+1. Он хотел проводить переговоры не только с руководством канала, но и с кем-нибудь из контролирующих акционеров, чтобы он понимал, что условия договора будут выполняться. С июля 2011 он уже работал у нас, регулярно общались. Я его поздравлял иногда с днем рождения. Я у него был один раз, он у меня два раза. Это были обычные отношения у людей, которые имеют общие интересы с точки зрения контракта, который, кстати, заканчивается в 2022 году. Так что, кто будет фронтменом? Контракта никто не отменял. То, что он собирается в президенты, для всех было неожиданностью. Мысли такие появились в 17-м. Объявил он в 18-м. Но мысли уже в обратном направлении, я думаю, он уже думал об этом, когда они начали снимать фильм. И это его совершенно самостоятельное решение. Если он захочет о чем-то меня спросить, я дам ему какие-то советы, но только если возникнет такая необходимость. И вообще, я готов онеметь на 5 лет. Я не буду ни теневым руководителем страны, ни серым кардиналом. Есть трудности вхождения во власть. Насколько там дается иммунитет? 100 дней? За 100 дней он справится. На вопрос о том, что в кадр попало несколько охранников Зеленского, которые раньше были замечены рядом с Коломойским, он ответил, что охранная фирма у них одна и та же, и так как самого Коломойского давно не было в Украине, лучших охранников из той же фирмы дали Зеленскому. «Я хочу, чтобы он стал президентом. Не скрываю, мне этого хочется. Но это хочется большей части населения страны». Это заявление на фоне конфликта с Порошенко выглядело вполне органично. О первых итогах президентства Зеленского он в разных интервью говорил: «Не все меня устраивает, но в целом стало гораздо лучше. Удовлетворить все ожидания, наверное, было невозможно». О том, что все олигархи поддерживали Зеленского не деньгами, а тайными пожеланиями, он сказал в интервью «Украинской правде», добавив, что от Ахметова он еще в 2016 году слышал: «Зеленский будет президентом». Сам Зеленский еще не принял такого решения. «Мы с Зеленским отметили окончание финансового года. Это был март 2017 года. Мы немного выпили и позвонили Вакарчуку. Ты поддерживаешь Зеленского?» Это было для него неожиданностью. Он в этом направлении не думал. Фирташ никогда публично не поддерживал Зеленского. Пинчук тоже, но они были за него. Такого не было, чтобы олигархи между собой договаривались его поддерживать. Но общее мнение было за него. Самого Зеленского в 2019 году он характеризовал даже не положительно, а восторженно. У него кусачий юмор, за ним трудно поспеть. Думаю, соревноваться с ним мог бы только один человек, это Ургант. Я посмотрел бы, как бы они друг друга шпыняли. Слово «комик» звучит обидно. Он артист, большой артист. В бизнесе он циник, палец в рот не класть. Думаю, это единственная доступная Коломойскому форма комплимента. Зеленский всегда бился за интересы квартала, но циником его на моей памяти не называл никто. Я вполне допускаю, что Коломойский стремился провести во власть своего человека, но не думаю, что этим человеком должен был стать Зеленский. Допускаю я также, что общение Коломойского с Зеленским могло быть вполне бескорыстным. Ему просто хотелось сделать лучший в Украине телеканал с лучшим контентом. То есть, помимо обладания ресурсами или рычагами, его занимала также власть над умами. В России она, положим, не имеет сегодня никакого значения. Но в Украине 10-х годов значило много. Есть же у людей не только пошлое желание доминирования, не только страсть всех нагибать. Их интересует иногда совершить что-нибудь великое или запомниться впечатляющим. Кстати, у российских олигархов, например, у Владимира Гусинского, на которого Коломойский больше всего похож своим медиамагнатством и активностью на еврейском поприще, такие намерения тоже случались, и именно поэтому Гусинский оказался из России вытеснен. Здесь при Путине выживали только примитивные особи с жестокими и скучными желаниями. Тут я должен сделать одно признание, которое, конечно, с профессиональной точки зрения ужасно. Ведь я пишу портрет Зеленского, хоть и на фоне эпохи, и не могу, не должен позволять себе уходить от тех или иных тем. Но, с другой стороны, я по учительскому опыту знаю, Когда ты говоришь о том, что тебе скучно, классу тоже скучно. Так вот, мне кажется невыносимо нудным и бессмысленным копаться в украинской довоенной политике. Не надо мне говорить о высокомерии, имперстве и непонимании украинской специфики. Русская тоже невыносимо скучна, да ее почти и не было. Украинские разборки, подкупы, угрозы, периодические драки в парламенте – все это было вполне легитимной формой политической жизни, хотя уже и тогда было скучновато разбираться, кто кому взятку дал или убийством угрожал. Зеленского потому и выбрали, что он обещал выскочить из этой парадигмы. Он и выскочил, явив граду и миру принципиально новый несистемный тип политика. Но и его засосало это болото, и у него начались внутрикомандные дрязги, и он дошел до уголовного преследования предшественника Петра Порошенко и вынужден был посадить Медведчука, потому что Медведчук был прямой агент влияния России и вдобавок пытался убежать. В качестве обменной фигуры он оказался полезен. Его и 55 российских военных обменяли на 215 украинских военнослужащих, в том числе 124 офицера, а из них 108 азовцев и трое иностранных граждан, приговоренных в ДНР к смерти за наемничество. Зеленский создал было новую парадигму украинской политики и новый тип лидера, но его настигают тени вчерашнего дня, от которых никуда не деться. Война, конечно, прекрасный шанс прыгнуть в будущее, но и у прошлого сохраняются неплохие шансы, и радикального обновления украинской политики до сих пор не произошло. Одно несомненно. Олигархи уже не будут играть в ней прежней роли, и это, пожалуй, единственная подлинная новость во внутренних делах Украины. Почему так получилось? Вопрос отдельный. Отчасти это заслуга Зеленского, отчасти смена политических поколений, но ведь рыцари первоначального накопления уже во втором поколении обычно сильно меняются и сходят со сцены. В Украине им удалось еще сойти сравнительно мирно. Началась война и стало не до них. Вопрос в том, кто придет им на смену. Силовики, как в России, или новые люди, как может получиться в Украине. Но гарантий, сами понимаете, нет. Арест Коломойского выглядит на этом фоне диссонансом. Это не в духе Зеленского арестовывать. Тем более, что Коломойского в последнее время было не слышно. Я знаю пока только одну версию его ареста. Экзотическую догадку Станислава Белковского о том, что Абрамович продвинул своего человека Рустема Умерова на пост министра обороны Украины, я не рассматриваю. И Умеров не человек Абрамовича. Роднят их только общие симптомы отравления во время мартовских переговоров 22. Да и к Резникову давно высказывались претензии. И вообще, исход войны в случае Украины решает не министр обороны, от которого зависит честно распорядиться западной помощью, а ВСУ и боевые генералы. Притом, что лично мне Резников всегда внушал симпатию, но мое мнение – мое частное дело. Версия такова. Якобы Америка требует разбираться с олигархами, да вдобавок именно Коломойскому запрещен въезд в США. Блинкен обвиняет его в коррупции и попытках подрыва американской демократии, и вообще он вызывает там аллергию. Так что американцы пытаются навязать Зеленскому два непопулярных решения, чтобы отчитаться перед собственными выборами. Во-первых, выборы президента, прямо запрещенные украинской конституцией во время войны. А во-вторых, арест деятелей теневой экономики и в первую очередь олигархов, которые, напомним, спасали Украину в 2014 году. За что купил, за то и продаю. Нам всем страстно хотелось бы, чтобы американская помощь Украине была идейной и бескорыстной. Но, видимо, Зеленский, как пишут мне, не сговариваясь, три политических комментатора, поставлен в условия выбора между плохим и ужасным. Вот будет номер, если независимая Украина сможет не только победить Россию, но и выскользнуть из-под контроля Америки. Уж очень я не люблю, когда кого-то сажают. Россию это вон до чего довело. Я показывал написанное любимым друзьям, далеко не всегда единомышленникам. В Днепре у меня их больше, чем где-либо на свете, больше даже, чем в Одессе, и уж точно больше, чем в Москве. Вот комментарий одного из лучших днепровских прозаиков. О личности Коломойского, он таки Карабас-Барабас, имхо, конечно, всегда был кукловодом и хозяином цирка, и с непокорными куклами обходился жестко. В 14-м Украине повезло, что у нее с Коломойским совпали интересы. Не совпали бы, могло случиться плохое. Патриот ли, Игорь? Я думаю, да. Есть ли в этом ситуативность? Несомненно. Был ли Зеленский президент его проектом? Отчасти да. Игорь обожает такие эскапады. Он в душе артист. Прекрасный рассказчик анекдотов, который любит воплощать в жизнь необычные ситуации просто из любви к искусству. Но вместе с тем всегда думает о выгоде, просчитывая все на 10 ходов вперед. Говорят, он превосходный шахматист, а это особый образ мышления. Несомненно, он предвидел все возможности, что даст ему избрание Зеленского, и всячески этому способствовал. Но архитектор его победы? Не думаю. Зеленский ковал свой успех самостоятельно. Беня пытался этим успехом воспользоваться. Он был не единственным, кто пытался это сделать. Все олигархи хотели прокатиться на этой лошадке. Все получили окорот. Но тут против Бени сыграло его прошлое, внушающее опасения влиятельность, его одиозность, его удаленность от нынешних политических проектов, его репутация хорошего игрока, беззащитного на настоящий момент. У него нет партии, что могла бы сыграть на его стороне. У него нет возможности сбежать, потому что расследование США сделало его невыездным. Его методика решения бизнес-конфликтов всегда формировалась без оглядки на мораль, закон и сохранение отношений. Он оттоптал все мозоли, что оказывались на доступном расстоянии. Он был неудобен Порошенко и Путину, и он остался неудобен Зеленскому. Он неудобен всем. Заслуженно неудобен. Он негодяй. Хамоватый, обаятельный, наглый, жестокий и иногда сентиментальный. Реликт из 90-х, которого не поменяли никакие апгрейды. Глава 12. Майдан. Февраль 2014-го – переломная дата украинской истории. Второй Майдан через 10 лет после первого, бегство Януковича, мирная революция, жертвами которой, однако, оказались мирные граждане, получившие название «Небесной сотни», если быть точными, 106 человек, большая часть погибла 20 февраля. В самой Украине до сих пор продолжаются споры о том, кто стрелял по мирным гражданам. Противники Майдана утверждают, что провокация исходила именно со стороны восставших, которых, разумеется, спонсировал Запад. Есть версия об участии российских снайперов в расстреле протестующих. Примечание редактора. Я 100% уверен, что это так. Просто у меня была знакомая военврачиха, которая участвовала во всех военных гадостях России и сейчас участвует. Жила в одном дворе с нами на Большой Пушкарской. На время Майдана исчезла. Потом появилась, мы с ней поссорились. Она стала орать, что я зверей бандеровцев не видел, что они наших ребят, прошедших Чечню, били. Я сходу успокоился и спросил: «Простите, а что наши ребята с боевым и, надо полагать, снайперским опытом делали в Киеве?» «А они?» — на автомате начала тетя, а потом так и заткнулась. «А это тебе знать не обязательно». Повернулась и быстро-быстро ушла. Договоренность с Януковичем об отказе от штурма Майдана была сорвана, оппозиция перешла в наступление, и Россия стала муссировать версию о том, что мирное разрешение ситуации было невыгодно прежде всего Западу. Именно это, о преднамеренном срыве мирного выхода из кризиса, Владимир Путин регулярно повторяет уже 8 лет, утверждая, что Запад обманул прежде всего Россию, поскольку накануне 20 февраля якобы дал гарантии компромисса и новых президентских выборов. Точка в деле не поставлена, хотя в октябре 2015 года тогдашний генпрокурор Украины Куценко заявил об однозначной уверенности следствия в виновности бывшего президента Януковича, отдавшего приказ о применении боевого оружия. Но проблема киевских снайперов, которой можно посвятить отдельную книгу, сейчас не входит в круг нашего рассмотрения. Нас интересует позиция Зеленского и квартала в бурные дни Майдана и после аннексии Крыма, предпринятой Россией, согласно давнему плану Генштаба, 27 февраля, 1 марта 2014 года. Один из парадоксов Зеленского заключается в том, что военное противостояние с Россией досталось выдерживать далеко не самому радикальному политику Украины. Напротив, он пришел к власти на волне усталости от вялотекущей войны 2014-2021 годов. Он всегда подчеркивал свою лояльность к востоку Украины, к Донецку, к русскому языку. Он ездил в Россию и выступал там едва ли не чаще всех украинских артистов. Снимался в российских фильмах, предпочитал по-русски общаться в семейном и дружеском кругу. «Квартал» традиционно высмеивал украинский национализм и насильственный перевод украинской государственности на мову. Даже в дни Майдана, когда украинское общество было на редкость единодушно, он занимал скорее компромиссную позицию. В декабре 2013 года, на сравнительно мирном праздновании Нового года, когда «Квартал» проводил свое традиционное шоу, Зеленский выступил со вступительным словом. «Удивительно! 4000 человек в центре Киева, а Беркута нет!» «Беркут» — украинский аналог ОМОНа. Зал дружелюбно хохотал. До перехода противостояния в фазу вооруженного восстания оставалось полтора месяца. Лучшая шутка Зеленского на тему Майдана — вызвало дружный вопль одобрения. Многие сейчас спрашивают, будет ли этот Майдан таким же, как тот в 2004-м. Отвечу на ридной мове. Так мае будь, так снова мае будь. Каламбур основан на созвучии с наебудь, что на английский можно приблизительно перевести так. You ask, will it be tough? Yes, it will be poo. И это еще гораздо мягче. Тогда же были сказаны слова, которые ему тоже припомнили не раз. Как всегда, все делается через одно место, через удивительное место. В него ведут все дороги, в нем все деньги и руки растут тоже из него. И как же мы горды, что это место тоже у нас. Фактически, злорадствовали русские. Он обозвал Украину жопой. To do anything by asshole – русская идиома, обозначающая наиболее абсурдный и трудоемкий образ действий. Но для «Квартала» и для украинского юмора в целом тут ничего особенного нет. Это Путин настаивает на тошнотворной серьезности в разговорах о родине, не понимая, что это черта идиотов. Такой серьезный, важный, деловой, как будто хочет пернуть головой, называет их русский фольклор. 1 марта в программе телевизионной службы новостей Зеленский по-русски, хотя ведущая говорила на мове, обратился к Януковичу лично. «Буду говорить остро, но без шуток. Господин Янукович, я вас знаю лично, неоднократно встречались. Вы сильный человек. Не единожды вы взывали к моему разуму и говорили мне, что «Кварталу» надо шутить не так жестко. Я вас не слышал. Тем не менее, «Квартала» вы никогда не закрывали. Вы были мудрым тогда и сильным. Сегодня вы должны вспомнить, что вы сильный, и отойти в сторону. В истории вас больше нет. И на Западе, и на Востоке, и в моем Кривом Роге все согласны в этом. Не допускайте никакой возможности сепаратизма. Второе. Хочу обратиться к нынешней власти. Я могу сказать много нелестных слов о них, но не буду этого делать в эфире уважаемого канала. Если на востоке Украины и в Крыму люди хотят говорить по-русски, отцепитесь от них. Это их право. Язык никогда не ссорит людей. Он связывает их. У меня еврейская кровь. Я говорю по-русски, но я гражданин Украины и люблю эту страну. Третье. Вы говорили, что у нас в правительстве одни донецкие. Теперь у нас в правительстве все, кроме донецких. А вы говорили, что правительство будет учитывать интересы всей страны, донецких в том числе. И я хочу обратиться к господину Путину. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас не допустить никаких военных действий. Мы действительно братские народы. Миллионы замечательных людей, я знаю, живут в России. У нас одна кровь. Если хотите, если вам надо, я готов вас умолять на колени встать, но не ставьте на колени Украину. И к украинцам хочу обратиться. Ребята, мы великий народ. Вы великий народ. Мы все друг друга безумно любим. Ни Европа, ни Россия. Думайте только о себе. Если нам не поможет Бог, пусть поможет разум. Мы безумно любим друг друга. Я вас кохаю. Сколько раз припоминали Зеленскому эти слова о том, что он готов стоять перед Путиным на коленях, только бы тот не ставил на колени Украину. Думаю, сегодня он сам отрек себя от этих слов, но не надо забывать, что говорилось все это в эйфории победы, когда украинское общество действительно выглядело единым, по крайней мере, в страстном нежелании жить по-прежнему. Тогда еще казалось, что обо всем можно договориться. И, разумеется, ни Зеленский, ни кто-либо другой в Украине понятия не имел о том, что медали за возвращение Крыма были учреждены в России не 21 марта 2014 года, как гласил официальный приказ министра обороны, а месяцем ранее. 12 апреля 2014 года Зеленский произнес в «Вечернем квартале» один из самых знаменитых своих монологов. «Вы знаете, совсем недавно посмотрели мы в «Квартале» выступление Путина в колонном зале. Там все без пафоса, не так, как у Пшонки. Все скромнее». Виктор Пшонко, генпрокурор Украины при Януковиче, бежавший в Россию, находился под санкциями США за коррупцию. После его бегства в его резиденцию пришли активисты Майдана и обнаружили там такое, что золотой батон Януковича показался мелочью. Обратите внимание на то, как Зеленский успевает затрагивать все пункты актуальной повестки. И одна фраза его прямо запала в душу, запомнилась. «Киев, — говорит, — мать городов русских. Мать твою, городов русских. И поэтому у меня сейчас вопрос к россиянам. Детки, детоньки вы наши». Овация в зале. «А что ж вы про мамку в новостях всякие гадости рассказываете, а? Про мамочку-то родную. Говорите, что она без вас деточек не проживет, по миру пойдет. Та она рада уже по миру пойти, только без вас. И что это? Нормальные дети хотят жить без мамы. Нет, вам надо у нас в квартире. Еще и комнату отжали недавно, с видом на море. А мамка независимая, понятно? Мамка, может быть, себе ухажера нашла, европейца богатого. А вы хотите, чтобы и с вами, и с ним? Не такая мамка. Она не гулящая, она веселая.